В молодости все мечтают изменить мир, и кажется, что все лучшие только впереди. И Артур был не исключением. Хорошая работа, любящая жена и ребенок – все, что ему было нужно для счастья. А деньги? Деньги можно заработать и дом построить как нужно. Пока что хватит и небольшого домика, созданного с помощью вечной трансфигурации, подкрепленной рунной цепочкой. Так он думал тогда. Но как обычно, жизнь вносит свои коррективы, а все временное имеет свойство превращаться в постоянное. Когда детей стало больше, к домику нужно было пристроить еще немного жилплощади. Затем еще немного. Затем мысли о красивом особняке погребли под собой бытовые проблемы, работа, забота о детях. Деньги были нужны совершенно в неожиданных местах, куда чистокровный маг с поколениями предков за спиной, никогда до этого не нуждавшийся ни в чем, не мог даже и подумать. Да и в целом, дом был не так уж плох. Да, он был неказистым с виду, но он был их. После того, как по просьбе директора они взяли опеку над малышом Гарри, в жизни Артура словно наступила белая полоса, денег стало намного больше, и он уже мог себе позволить перестроить весь дом по давно пылящемуся проекту, но это ему было не нужно. Слишком многие счастливые воспоминания хранили неказистые углы. Единственное, что сделал Артур, наняв профессионалов, это привел внешний вид дома в относительную завершенность, немного расширил комнаты, добавил новую для Гарри, ну и приглашенные им профессиональные строители сделали так, чтобы дом был полностью безопасным и защищенным. Защитные чары по области, руны, артефакты – это то, что могло бы задержать, или как максимум вовсе остановить любого мага, который попытался проникнуть в обновленную нору. Мага, но не домового эльфа. Примечание. Очень рекомендую фиг по Наруто. https://outhartadaywork334203. Если вам понравилось мое произведение, то и это тоже понравится. Ниджи Хьюго и его история, закачана первая книга, подарила очень много удовольствия, хотя читаю сейчас мало, затянула очень и очень сильно. КСТ, можно все дружно пнуть автора в комментах по поводу продыкст. Глава 24. Всю эту ночь мы переживали, что где-то там живут темные версии нас самих. А что если мы и есть эти темные версии? Кэф. Связь. Меня раздражал Дамблдор. Я уже не ненавидел его всеми фибрами души, на это просто не хватало сил и времени, да и как-то даже немного перегорел, используя собственную ненависть как топливо темных чар. Впрочем, в сражении с противником такого калибра, излишние эмоции только вредят, и внутри я оставался собран и относительно спокоен, используя собственные эмоции как усилитель заклинания и не позволяя им использовать себя. Но вот с растущим раздражением я поделать ничего не мог. Старик просто бесил. Не знаю, сколько времени прошло с начала нашей схватки, такое понятие как время довольно сильно растяжимо для тех, кто умеет это делать. Но не знаю, как сам Великий Светлый, но я уже изрядно выдохся. Не в смысле магической силы, ее еще было достаточно, как и возможности ее использовать, но за столько попыток уничтожить, или хотя бы нанести достаточный вред сумасшедшему старику, я добился ничего. Когда первый запал спал, и я мог показать все, чему я научился в бесчисленных тренировках, тайные заклинания, которые бережно хранились в нашей семье, предоставляя их пользователям целую колоду козырей, поддержка родового источника, собственная магическая сила, две палочки, созданные по подобию старшей, все это оказалось ничем, перед филигранным расчетливым, выверенным и отточенным за целые десятилетия, если не больше, мастерством. Только сейчас я начал немного осознавать, что же такое грандмастер, который пол своей жизни провел в совершенствовании трансфигурации как основы своего персонального искусства. Маг, который имеет в своем распоряжении все знания Хогвартса, силы собственного рода и силы старшей палочки. Маг, который победил предыдущего темного лорда. И то, каким чудом я все еще оставался боеспособным в такой ситуации. Если я, особенно против не таких сильных магов, был похож на переносную турель, драйдеку или медленно передвигающийся колобок, огрызающийся ливнем не самых мощных, но смертельно неприятных заклинаний, то старик был похож просто на огромную мощную, неповоротливую, но при этом смертельно опасную крепость, причем с крайне неприятным гарнизоном, который тот, походя, тут же трансфигурировал десятками, если не сотнями. Если бы у Дамблдора было чуть больше времени на подготовку, то я бы не поставил на свою победу и ломаного кнута. Да и сейчас они были не слишком высокими, откровенно говоря. Эта чудовищно-ультимативная способность старшей палочки простой финитой ломать самые мощные и опасные чары из моего арсенала. Единственное, на что я надеялся, что применение этой читерской особенности также требуется много сил. Потому что если нет, ну, тогда я просто не понимаю, как Геллерта вообще смог кто-то победить. Это попросту было бы невозможно. Однако, мне не нужно было побеждать нынешнего обладателя старшей палочки, а всего лишь дождаться уже сильно опаздывающего подкрепления. Дамблдор же, я не знаю, чего он хотел или ждал. Но с каждым мгновением мне становилось ясно, что тот даже сейчас сражается не в полную мощность, просто защищаясь от постоянного града заклинаний, который я на него выливаю в надежде пробить мастерски выстроенную защиту. Нет, конечно, его атаки были достаточно сильными, и големы, камикадзе, различные ловушки, трансфигурация воздуха в прозрачные нити, в которые я едва не попал, все это при желании могло убить, но было видно, что это явно не все, на что способен величайший маг столетия. И это меня раздражало, безумно раздражало, бесило, но все же не заставляло делать опрометчивые действия. С другой стороны, я также затягивал время, и мне было выгодно то, что бывший директор намерен меня скорее поймать, а не убить. С другой стороны, это чертовски било по самолюбию. Это его вечное снисхождение и понимание мудрого мага. Даже сейчас, сквозь спутанные волосы можно было увидеть выражение лица, похожие на выражение лица деда, которого начал доставать непутевый внук. Бесит. Дефлуксианис. Фигура Дамблдора вновь утонула во вспышке молнии и грохота разорванного воздуха. Негативные эмоции, щедро напитав заклинание тьмой, окрасили разряд электричества в фиолетовый цвет, однако молнии бессильно стекли по зеркальному щиту вниз, но это было неважно, так как две, незаметные из-за яркой вспышки Авады, уже проделали свой путь, закончившийся сначала преградой щита, а затем и роскошным плащом старого мага, который в последний момент увернулся от смертоносных лучей. Близко, невольно ухмыльнулся я, сумев в первый раз настолько близко задеть Дамблдора, оставив на его мантии рваное отверстие. Фамильные заклинания я использовать практически перестал, так как Дамблдор просто развеивал любые незнакомые ему мощные чары. Пришлось брать хитростью, либо пробовать продавить его голой силой. Впрочем, одна дырка в ткани – не лучший результат. У меня мантия пестрела уже несколькими, если не говорить о ранах от огненной птицы. Близко, сухо прокомментировал Дамблдор, обновляя защитное заклинание. Возможно, когда ты высвободил злость и немного успокоился, мы сможем поговорить как разумные люди. Это вряд ли возможно, учитывая то, что ты решил забрать моего крестника. В противовес своим словам, я все же был не прочь просто поговорить, переводя дух и также накидывая на себя защитные заклинания и обновляя бинты на поврежденной конечности. Время играло на меня в данном случае, так что можно было и поговорить. Сириус, я не могу тебе сказать всего, ради твоего же блага, но мальчику действительно ничего не угрожает. Тогда замечательно, демонстративно оглянулся я, замечательно размялись, можно расходиться по домам. И Гарри, разумеется, пойдет со мной. Этого, к сожалению, я не могу допустить, твердо ответил Дамблдор. У меня действительно есть причины забрать его на некоторое время. Пойми, я не враг ни тебе, ни ему. Просто пытаюсь ему помочь. У нас разные представления о помощи, Альбус, покачал я головой. Как и о доверии. Если ты хочешь, чтобы я хотя бы подумал о том, чтобы я подумал над твоим предложением, тебе нужно сказать нечто весомее, чем «я пытаюсь помочь». Пока что все выглядит как попытка похищения наследника рода Поттер его бывшим опекуном, лишенным всяческих прав. Ты уже вырыл себе яму, старик, и сейчас пытаешься закопать себя еще глубже. Если ты и правда хочешь помочь, отступись, и я подумаю над тем, чтобы не выдвигать официальных обвинений. Иначе, как бы ни были обширны твои связи, тебе придется очень постараться, чтобы сохранить хотя бы директорское кресло. Хорошо, нервно дернул щекой пока еще директор Хогвартса. Возможно, тебе стоит кое-что узнать, чтобы осознать всю опасность ситуации и принять правильное решение. Постарайся воспринять эту информацию совершенно серьезно, она касается именно Гарри. Ну давай, старик, уже заинтриговал, ухмыльнулся я, приготовившись послушать еще один бред, ни на секунду не опуская мониторинг пространства. Вполне возможно, этот разговор был всего лишь частью отвлечения внимания, чтобы попытаться вновь выкрасть ребенка. Предупрежу тебя, сейчас я совершенно серьезен и имею веские доказательства своих слов. Так что попробуй также воспринять их максимально внимательно. Дамблдор пронзительно смотрел на меня из-под очков половинок. Волдеморт на самом деле не умер той ночью, медленно и весомо проговорил Дамблдор, следя за моей реакцией. Да, ты что, немного иронично ответил я, на самом деле в душе начиная немного волноваться. Я был готов ко многому, что он мог сказать, но, если речь пошла о Волан-де-Морте, еще и от Дамблдора, мне это действительно не нравилось, потому что я-то знал, что он не мертв. Да, Волдеморт не умер, продолжил Дамблдор, а я вдруг почувствовал небольшие возмущения в пространстве, как после трансгрессии. И либо это прибыла моя подномога, либо а только развоплотился, потеряв физическое вместилище. И Гарри, Добби, прервал я речь Дамблдора, отследив возмущение в пространстве до с трудом узнаваемого оборванного домовика, в грязной ливрее Малфоев, которая сейчас больше походила на какую-то тряпку. Домовик полз по земле, и я с трудом разглядел его в мешанине грязи. Но самое главное, что тот полз именно. Стой! Изо всех сил рванул я в сторону крестника, но было уже поздно. Слишком далеко мы отодвинулись в своем сражении. Мелкий уродец, поняв, что его заметили, тут же трансгрессировал прямо к Гарри, и прежде чем я успел что-то сделать, исчез вместе со спящим мальчиком. Это ты его подослал. В ярости развернулся я к побледневшему Дамблдору, отчаянно пытаясь нащупать аппарационный след домовика, вспоминая всплывшие события с Добби из фильма. «Сириус, я...» Что-то начал говорить Альбус, но я его уже не слушал, грубой силой проламывая в пространстве окно вслед за сбежавшим домовиком. Хлопок, и я уже кувыркаюсь в пространстве, вновь пытаясь остановить падение мгновенно возникшими черными отростками, цепляясь за камни и корни деревьев отвесного склона. Пару секунд спустя мне это получается, и прибывшего вслед за мной Дамблдора я встречаю уже во всеоружии, отправляя в его сторону каскад самых мощных отталкивающих чар, которых я знал. Фигуру старика, возникшую в трансгрессионной воронке, сносит этим шквалом куда-то в сторону темных волн, а я уже вижу маленькую фигурку домовика, который, осторожно левитируя спящего мальчика, находится уже далеко впереди у входа в скалистый грот. Стой, выродок! Контроль над эмоциями улетучился, словно бы его и не было. Жадно купающаяся в потоке ярости тьма услужливо выполняет мое желание, отправляя в сторону ненавистного домовика дымчатые оскаленные пасти. Еще чуть-чуть, и я разделаюсь с ним, растерзав на мелкие кусочки. Экспицто патронум. Сверкающий белым цветом феникс возникает на пути магии, развеивая оскаленные пасти и давая домовику улизнуть вместе с Гарри. «Ты, больше прошипел я, вновь увидев фигуру Дамблдора, как ни в чем не бывало сосредоточенно стоящего на водной глади. «Сириус, ты можешь попа, умултус ванитатис». Не став выслушивать лживые речи старика, направил я на него обе волшебные палочки, из которых выплеснулась целая волна хаотичных маленьких темных полупрозрачных частиц, буквально аннигилирующих все, что попадалось на их пути. Вал энергии мгновенно оставил в море идеально ровный разрез. Казалось, если присмотреться, то между двумя на мгновение застывшими частями моря можно заметить его удивленных обитателей. Но я знал, что этого мало. Санис Тенебрис, будто выгрызая из меня кусок полной энергии, из темноты позади сформировалось угольно-черное пятно со скаленной пастью, со скоростью болида рванув вслед за первым заклинанием. Темная гончая должна была на время занять даже такого мага, как Великий Светлый. Я же, не обращая внимания на еще что-то кричащего Дамблдора, со всей возможной скоростью пустился вслед за домовиком, который уже зашел в грот. Грот, который окончился тупиком. Мордрит, рывком сорвал я бинты с запястья, щедро плеснув на грубые камни своей крови. Так, кажется, открывалась дверь во вторую пещеру. Но дверь не открылась, я только зря потратил драгоценную жидкость. Бомбарда Максима, переполненная энергией заклинания, только лишь поцарапала старые камни, вместо того, чтобы разнести их в клочья. Бомбарда Максима, Триплекс, Цапациоус Екстремис, Турнут Пулвис. Я погружался в отчаяние, вперемешку с гневом. Заклинания, которые уже должны были снести эту гору до основания, выбивали из нее жалкую каменную крошку. Казалось, чем больше я вкладывал энергии в удары, тем крепче становилась защита, которую я даже не мог заметить. Я знаю, как можно пройти. Сзади вновь донесся уверенный, немного хриплый голос Дамблдора, а каменный грот озарился мягким свечением Патронуса. «Стой, это не я послал этого домовика», — поднял тот руки вверх, когда я, сбитый на полслове, развернулся в его сторону, направив вперед обе палочки. Рядом с ним терпеливо замерла призрачная копия Фаукса. Сам Дамблдор казался немного помятым, с его мантии стекала вода. «Я понимаю, что у тебя нет причин», — вновь начал Дамблдор, «но я уже и так все понял. Быстрее открой эту мордредову дверь», — прервал я его, отступая в сторону. Когда пелена гнева спала, я действительно вдруг понял, что он тогда пытался мне сказать. «Мордред, не знаю, откуда узнал Добби об этой пещере, и знает ли, что здесь уже нет медальона, или нет, время уходило с катастрофической скоростью. В пещере, помимо инферналов и безумного домовика, которые могли сделать с Гарри все, что угодно, могло быть что-то похуже. Если Дамблдор как-то однажды смог преодолеть это заклинание, сможет и еще раз. Да, сейчас, это не так просто», — принялся Дамблдор осматривать стену с помощью своих очков. Затем Дамблдор быстро приблизился к стене пещеры и начал поглаживать ее кончиками пальцев, бормоча слова на смутно знакомом мне языке, двигаясь немного вбок, ища ему одно нужное место. Затем он к грубому камню, по временам останавливаясь, водя по одному какому-то месту пальцами взад и вперед, пока наконец не остановился совсем, прижав ладонь к стене. «Скорее!» — поторопил я его. Уже почти, не обращая на меня внимания, еще немного сместился в сторону Дамблдор. «Здесь, проход здесь, но нужна». Он отступил от стены, направив на нее волшебную палочку. На миг поверхность стены украсилась очертанием арочного прохода, таким ослепительно белым, как будто в стене образовалась трещина, за которой сиял мощный свет. «Кровь», — мрачно продолжил я, на этот раз просто порезав себе ладонь, плеснув на дверь пригоршню крови. Но дверь, к моему изумлению, так и не открылась. «Не просто кровь», — поправил меня Дамблдор, глубоко разрезая предплечье, щедро поливая камни своей кровью. «Артериальная кровь и небольшой ритуал. Но откуда ты?» На стене вновь появился слепящий, серебристый контур арки, и на этот раз он не гаснул. Орошенный кровью камень внутри него просто исчез, оставив проход, ведший, казалось, в непроглядную тьму. «Идем, или можем продолжить то, что начали», — не отвечая на вопрос старика, тут же двинулся я во вперед, как проход открылся. «Никто не может украсть у меня Гарри безнаказанным. Ни ты, ни этот чертов домовик. Если ты действительно хочешь помочь, то после того, как мы спасем Гарри, ты постараешься объяснить мне все, что хотел, а я отвечу на твои вопросы. Пакт, пакт», — спустя некоторое время отозвался Дамблдор, видимо закрывавший нанесенную собой же рану, и также ныряя во тьму прохода. «Хаем, я не заключал ни с кем пактов долгое время. Последний, если я не ошибаюсь, был в 30-е. Примечание. Начал выкладку моего фика по вселенной, пацаны. Пхебойс HTTPS Outhartaday Work 364-1967. Всем, кому понравился сериал, добро пожаловать. Глава 25. Ты думаешь, что мертвые, которых мы любили, навсегда нас покинули? Но ведь мы их зовем, когда нам плохо. С.А. Дамблдор. Очень воодушевляюще, пробормотал я, быстро двигаясь прямо к берегу огромного черного озера прямо посреди высокой пещеры. Другого берега разглядеть не удавалось, здесь явно поработали с пространством. Потолок пещеры терялся из виду. Вдалеке, в самой середине озера, различался мглистый зеленоватый проблеск. «Лумос Максима», — взмахнул Дамблдор палочкой, на кончике которой появился пучок света, осветивший только несколько метров вокруг нас. Темнота вокруг нас также явно не была обычной. Мрак этот был почему-то плотнее обычного. «Погаси свет», — увидел я немного больше, чем Дамблдор. С помощью способностей, даруемых тьмой, я видел немного больше, а именно раскачивающийся из стороны в сторону силуэт домовика в маленькой лодке, который медленно пересекал середину озера. Гарри наверняка был там, посреди озера, которое доверху было наполнено трупами, и возможно не только ими. «Домовик плывет в лодке к острову, Гарри у него», — кратко обрисовал я то, что увидел. «Нужно успеть первыми». «Значит, мы должны успеть», — произнес Дамблдор, проводя старшей палочкой прямо у кромки воды. «Но в воде что-то есть, что-то связанное с действительно черной магией. Инферналы и возможно что-то еще», — ответил я старику, заставляя источник вырабатывать все больше энергии. Странно, но я практически не чувствовал силы алтаря. Что-то в этих стенах блокировало даже такую сильную связь, как и тогда, в Антарктиде. Это сразу навеяло неприятные воспоминания. Потрепав Дамблдора, я сильно потратился, и энергии было не так, чтобы слишком много. А так как лодка всего одна, меня одного могло просто не хватить на оживших трупов, поднятых специальным ритуалом. Иногда хорошо иметь в союзниках обладателя старшей палочки, пусть даже и временно. Кстати говоря об этом, сколько у тебя энергии? Инферналы, значит, чуть больше половины, после недолгого раздумья ответил Дамблдор, немного меня успокоив, и затем добавил, не буду спрашивать, откуда ты это узнал, но ты должен понимать, что ритуал забирает не только кровь, что-то еще. Повернулся я к старику, бледное лицо которого освещал магический свет. Да, чем больше мы здесь находимся, тем слабее я становлюсь. Тогда стоит поторопиться, хмуро кивнул я в ответ. Я был бы рад ослаблению противника, но только не в этот момент. Инферналы, в отличие от творений Кассиопеи, не были в строгом смысле этого слова, мертвыми изначально. И для их создания даже не нужно было знать некромантию, только лишь черная магия и специальный ритуал. Ведь инфернал создавался из вполне себе живого человека, которого, конечно же, убивали в процессе, но получившееся существо обладало исковерканным разумом, душой и крайне живучим телом. Единственное, что могло навсегда упокоить несчастного, это полная аннигиляция, магия света или огонь. Много огня, способного сжечь тварь до пепла, из которого она потом не смогла бы восстановиться. И как удачно, что именно здесь было целое озеро воды. Гадство, я предлагаю следующее. Ты создаешь мост, а я постараюсь сжечь того, кто на него заберется. Звучит разумно, согласился со мной Дамблдор, тут же, не мешкая, направив палочку в сторону озера. Всего пара секунд потребовалось мастеру трансфигурации, чтобы на глади черной воды проступила монументальная каменная арка, ведущая прямо к островку, и всего мгновение, чтобы вода забурлила и вспенилась сотнями рук, которые принялись царапать прочный камень, пытаясь забраться наверх. Мост тут же ощерился тонкими лезвиями, которые принялись кромсать холодную плоть, отрубать конечности, не давая инферналам подняться на поверхность. Вода возле нас также не осталась спокойной. Эти твари прекрасно чувствовали магию, стремясь покарать нарушителей их многолетнего спокойствия. Фиэнфери. Багровый огонь, немного разогнавший тьму вокруг нас, выплеснулся из темной палочки торжествующим фонтаном, быстро выкачивая из меня энергию, но исправно сжигая взметнувшиеся рыбкой на поверхность уродливые тела. Кьях! Визжали в огне порождения черной магии, столкнувшись с адским пламенем, в то время как я и Дамблдор, не сговариваясь, устремились вперед по каменному мосту. Этот звук был настолько мерзким и пронзительным, как звучит усиленный в несколько раз звук брошенного в костер сырого полена. Не теряя времени, мы с Дамблдором ринулись по узкой полоске моста прямо к виднеющемуся впереди острову. Помимо поддержки моста, старик также вносил свою лепту, выбивая целые группы тварей какими-то светлыми чарами. Справа и слева из воды виднелись сотни рук, пытающиеся забраться на поверхность. Еще больше, словно гигантские рыбы выныривали из воды, распахивая черные рты, усеянные острыми зубами, пытаясь уцепиться за нас прямо в полете. Огонь сжирал трупы десятками, но еще больше упрямо лезли на мост, теряя и тут же отращивая потерянные конечности, чтобы сгореть и дать место все новым и новым тварям. Их было не просто много, а безумно много. Страшно представить, сколько людей погубил Волдеморт, чтобы собрать здесь подобную армию, и сколько сил и времени потратил на это. Во время конфликтов он уже использовал инферналов, но им было явно далеко до такого количества. Левисферум. Пронесшийся прямо у меня над головой ослепительно белый луч унесся куда-то вверх, сверху. Запоздало крикнул Дамблдор, посылая новые светлые чары, которые вспышками на секунду рассеивая мрак позволяли увидеть жуткую картину сотен ползущих прямо по потолку уродцев. Группу прямо у нас над головой догнал очередной пучок света, выбивая из изуродованных тел их псевдожизнь. Фиэнфери. Практически рыча, выхватил я вторую палочку, посылая вторую волну огня над нашими головами, которая принялась жадно поглощать трупы, прыгающие прямо на нас, в отчаянной попытке добраться до теплой плоти. Ноги от постоянного бега на пределе скорости и переутомления начали наливаться свинцовой тяжестью. Руки немного подрагивали, вновь открылась рана, нанесенная проклятой птицей. Но с помощью Дамблора и бешеным перерасходом энергии я пока что справлялся, шаг за шагом приближаясь к острову, на который только что прибыла лодка вместе с не обращающим на нас никакого внимания эльфом. Бам! Едва я об этом подумал, как на мост обрушился сильный удар, потрясший всю каменную конструкцию. Пол неожиданно наклонился, и я едва не соскользнул вниз, не имея свободной руки, чтобы удержаться. Камень подо мной накренился и зашатался. Взглянув вперед, я увидел только медленно погружающуюся в воду возле острова переднюю часть моста, по которому на камень, минуя все ловушки, лезли все новые и новые твари. Мордрит, Альбус. Я перенаправил поток огня, чтобы сжечь карабкающихся спереди инферналов, в то время как старик, покачиваясь, но как-то удерживая равновесие, быстро водил палочкой из стороны в сторону, похожий на дирижера оркестра уходящего под воду Титаника. Его лицо покрылось испариной, когтистые брови сведены к переносице, а льдистые глаза сверкали в темноте от перенасыщения магией. Он явно что-то колдовал, так как мост остановил свое движение вниз. Без его поддержки мне пришлось туго, и я вертелся волчком, пытаясь сжечь как можно больше трупов в разных направлениях. Вот только тех было слишком много, и лезли они со всех сторон. С другого берега, из воды, спереди, даже сверху поджидали оскаленные пасти прошедших ритуалы бывших людей. И они, в отличие от меня, казалось бы, вовсе не уставали, упрямо пытаясь добраться до замерших на мосту волшебников. Альбус. Мост вновь сдвинулся, вынудив меня упасть на одно колено. Противно заскрежетал камень. Кто-то, или скорее что-то в глубине вод зацепило переднюю часть моста, пытаясь оторвать и потопить прочную конструкцию. Уродский Редл что, поселил здесь пару речных троллей. Дамблдор те, ощерившись шипастыми щупальцами, я принялся методично разрезать подбирающихся на опасное расстояние мертвецов, шинкуя их на мелкие, пытающиеся склеиться обратно кусочки. Использовав тьму, я получил преимущество, и расстояние между нами и ордой инферналов вновь поползло в обратную сторону. Вот только энергии уже не хватало просто катастрофически. Тело уже привычно начало гореть огнем, предзнаменуя перенапряжение всех энергетических каналов. В глазах появились разноцветные круги. Хотя круги все же появились не от перенапряжения. Это старый мудак решил все же выйти из транса, наконец закончив свое заклинание, сеткой разноцветных вспышек, отозвавшиеся прямо в глубине озера. А у ММ, спустя несколько секунд из-под воды, раскидывая неудачливых мертвецов фонтаном водяных брызг, вперемешку с тягучей маслянистой жидкостью, показалась голова гигантского кальмара, покрытая сеткой шрамов. «Жги его!» – тяжело выдохнул Дамблдор, в то время как неведомая сила начала приподнимать явно сопротивляющееся существо, вытаскивая многотонную тушу на поверхность. С удовольствием, стиснув зубы, и попытавшись выдать еще больше мощности, я направил сразу обе палочки на огромную беснующуюся тушу. Багровый огонь радостно набросился на новый источник еды, облепив голову и часть щупалец монстра, почему-то очень медленно продвигаясь дальше. Дитя воды, видимо еще и усиленная магией Редла, сопротивлялась даже адскому огню, ревя и дергаясь, стремясь сбежать обратно в пучины темного озера. Инферналы же в свою очередь, больше не сдерживаемые завесой огня, с удвоенной силой ринулись к нам, сдерживаемые только хаотично мечущимися темными нитями фамильной магии. Как и всегда, ослабляя контроль над этой силой, изнутри начал растекаться мерзкий голод. Мрак, который застилал глаза, стал все больше рассеиваться, а я, за багровым пламенем, начал замечать сильное свечение, исходящее прямо изнутри гигантского кальмара. Такое же свечение, только на порядок тусклее, практически незаметное, пробивалось сквозь тела немертвых созданий. И резкий контраст, пылающий белым цветом костер, который поселился внутри одного старого мага, который опутал кальмара неизвестными чарами, и изо всех сил удерживал заживо сгорающую гигантскую тушу. Едва я это увидел, как понял, почему некоторые нашинкованные в мелкий фарш тела больше не собираются в новых тварей. Черные нити не просто разрезали их на ленточки, повинуясь инстинктивному стремлению защитить носителя, но и изредка, когда попадалась возможность, возникающие тут и там оскаленные пасти еще и вырывали сердца, втягивая в себя этот тусклый свет, утоляя извечный голод. И как только я это заметил, как уже не скрываясь, как пес, увлеченный в поедании еды со стола, щупальца тут же начали с утроенной скоростью поглощать все новые и новые сердца, будто боясь, что еду вытащит у них из пасти. Во рту появился гнилостный привкус. Уже кончающаяся энергия перестала убывать с такой большой скоростью, и адское пламя также с удвоенной силой наконец преодолело сопротивление хтонической твари, и та начала уже не просто пытаться сбежать, но по-настоящему билась в конвульсиях, когда среди бесчисленного множества оживших трупов, я вдруг заметил светящийся несколько больше, чем остальные силуэт, к которому тут же стремились черные нити. Нет, как сорвавшегося с привязи огромного волкодава, буквально за шкуру схватил я дернувшиеся к новому источнику энергии заклинания, отбрасывая назад уже впившиеся в холодную плоть пасти, а палочка сама скинула поток пламени, посылая в белую фигуру с угольно-черным ртом и такими же черными длинными волосами целый каскад заклинаний обездвиживания. Тело изменившегося, но все еще легко узнаваемого по характерным фамильным чертам, младшего брата, безумно разевая пасть полную острых зубов плашмя, упала на шершавый камень моста, спеленатая стальными нитями, и тут же залитая для верности в свинец. Ох, сзади послышался гулкий звук удара, и удивленный вздох Дамблдора, когда конвульсирующий от уши кальмара, почувствовав ослабление давления, из последних сил взметнув щупальца, едва не отправила того навстречу с ордой жаждущих крови инферналов. Старика, который все же успел защититься от атаки гиганта лопнувшим от нагрузки мерцающим щитом, снесло в сторону прибывающих тварей, кальмар же резко нырнул обратно в озеро. Его мерцающее сосредоточие в считанные мгновения скрылось под тоннами воды, унося щупальца дальше от опасного огня. Финфри, дернув чарами левитации бывшего директора, оттаскивая того подальше от лап, подобравшихся близко инферналов, я снова переключился на сжигание трупов, стараясь не задеть свинцовый куб с телом младшего брата. Как я понимаю, это было необходимо. Тяжело дыша, Дамблдор все же стал помогать мне расчищать дорогу. Да, выбрав секунду, послал я вперед черные пасти, которые немного восполнили запас плескающейся на дне энергии. Дальше мы уже не разговаривали, медленно, но верно продвигаясь в сторону острова, до которого уже было всего несколько метров. В то же время, пока мы пробивались через плотную завесу темных тварей, на острове происходило странное. Инферналы, реагирующие на нарушителей, не обращали внимания ни на лодку, ни на две маленькие фигуры в ней. Достигнув клочка камней и земли по центру острова, Добби аккуратно положил спящего мальчика на холодные камни, а сам, дергаясь и крича от невыносимой боли, раз за разом опускал голову в большую каменную чашу, стоящую на небольшом постаменте. Его искривленное лицо было наполнено страданиями, которые бедный домовик пытался погасить еще большими, периодически начиная биться головой о прочный камень, оставляя на нем темные разводы. Он постоянно что-то тихо шептал, звал, умолял, но все равно раз за разом, показывая чудеса воли, опускал лицо обратно, делая очередной глоток. Изумрудная, ярко светящаяся в темноте жидкость, наполняющая чашу, приближалась ко дну. Нам же оставалось всего пара шагов, чтобы достигнуть сильно изломанного, скрученного осьминогом в попытках оторвать края моста, намертво вросшего в скалистый берег. Но до него еще нужно было добраться. Я еще кое-как держался, по крохам возобновляя запас энергии прямо из измененных ритуалов тел. Дамблдор же, старику было тяжелее, чем мне. Не знаю, что это был за ритуал, но великий светлый маг, даже несмотря на силу старшей палочки, походил лишь на бледную тень самого себя, держась только на силе воли, мастерски используя каждую кроху магии, чтобы нанести трупам непоправимый ущерб. И даже так, его заклинания выходили все реже, а сам он выглядел едва ли лучше, чем атакующие нас трупы. Он был бледен, немного шатался, лицо пробороздили глубокие морщины, на лбу выступила напряженная испарина. Уж не знаю, чего стоило ему последнее заклинание, сковавшее гигантскую тварь, но у нас явно не осталось много времени. На краю сознания даже возникла подлая мыслишка убить старика и просто забрать себе старшую палочку. Одна незаметная авада, и многие из моих проблем были бы решены, но я тут же отмел ее в сторону. Даже несмотря на пакт, если я и хотел победить Дамблдора, то точно не трусливым ударом в спину. Хотя я ему до сих пор бы не доверил крестника, да и мотивы его были для меня туманны, но все же как минимум уважение к старику у меня прибавилось. Нужно было забрать Гарри и попробовать уйти. Проблема была в том, что сейчас инферналы по дуге обходили место с крестражим стороной, но едва мы ступим на остров, трупы полезут и туда тоже. Сколько их тут осталось? Я уже перебил как минимум 1000. Будет ли Гарри также целью, как и мы, я не знал. Так что нельзя было допустить, чтобы они попали на остров. Выгадать время. И у меня были мысли по этому поводу. Старик, сплюнув в очередного мертвеца, превратившуюся в острое лезвие кровь, крикнул я Дамблдору, перекрикивая гул пожирающего все и вся огня. На счет 3 прыгай на остров и защищай Гарри. Слабо кивнул Альбус, все же подбираясь к краю, закрывая лицо рукой от нестерпимого жара, когда огонь, обогнув его фигуру, освободил проход. 1, 3, Депулса Таталум. С облегчением скинув с себя ярмо контроля над адским огнем, разом высвободил я всю накопленную энергию, вызывая чудовищно сильную воздушную волну, которая на несколько метров вперед смела как мертвецов, так и воду со скрывающимися в ней новыми тварями. Противотаталум, Фианта Дури Левиоса. Едва успел я затянуть на остров свинцовый короб с его скованным содержимым, перед тем как купол магического щита покрыл всю площадь небольшого отрезка суши, посреди озера. Тот, правда, приземлился не слишком удачно, проскрежетав по камню, врезался в кайта сталктит, оторвав переднюю часть, закрывающую черноволосую голову. Кахаи, недовольно зашипел Регулус, бессильно клацая зубами и пытаясь дотянуться до свинца вокруг шеи. Кое-где металл уже вспучился, разрываемый изнутри нечеловеческими усилиями. «Прости, братец», тяжело опустился я прямо на короб, похлопав ладонью по свинцовой тюрьме. В голове шумело, из носа ручейком побежала кровь. Судя по резе в глазах, капилляры в них также полопались. Магии также осталось совсем немного, впрочем, на одну вещь хватит. Это на всякий случай. Вытерев тыльной стороной ладони выступившую жидкость, я быстро нарисовал на коробе несколько запечатывающих рун для чар стазиса. Халтура, конечно, но пару часов должны продержаться. После этого Регулус все-таки затих. «Нет, я не, мне нужно», сзади меня донесся дикий вопль домовика, а я тут же вскочил на ноги, пошатнувшись от накатившего головокружения. Через светлые круги перед глазами, я увидел, как бешено вращающий глазами домовик покрывается канатами связывающего заклинания. В руке у него на небольшой серебряной цепочке свисал знакомый медальон. Когда веревки добрались до его рта, замолк и он, лишь что-то тихо мыча сквозь импровизированный кляп. Рядом с чашей без сил опустился на камень Дамблдор, хмуро смотря на покачивающийся медальон. Я приблизился к все так же безмятежно спящему ребенку, который все это время просто сопел в обе дырки, чему-то улыбаясь во сне. На остров опустилась тишина, немного оттеняемая только приглушенными воплями и стуком пытающимися пробраться сквозь магическую завесу тварями. «Надеюсь, теперь ты готов меня выслушать», — первым нарушил молчание Дамблдор, сделав ударение на втором слове. «Мерлин, Альбус, тебя сейчас именно это волнует?» Окончив трансфигурировать Гарри удобную лежанку, недоуменно повернулся я бывшему директору. «За столько лет жизни единственное, что я понял, что всегда есть место для хорошего разговора», невозмутимо ответил Дамблдор, протирая тряпочкой чудом уцелевшие очки-половинки. «Как говорил один умный человек, время на все есть. Свой час для беседы, свой час для покоя. Мне кажется, у нас осталось несколько меньше, чем час», с намеком кивнул я на облепивших стенки инферналов. Они ползали друг на друге, пытались грызть полупрозрачную завесу, похожие на огромных жуков, облепивших банку с вареньем. Все отличие было в том, что жуки, как по мне, были менее уродливыми. К счастью, особая модификация противо, передающаяся в моей семье уже долгое время, пока что справлялась. И тем не менее, заряд, заложенный в защиту, медленно, но верно проседал, так что нам следовало поторопиться. «Лучше скажи мне, есть идеи, как нам выбраться отсюда?» «Возможно», пожал плечами седой маг, «но на их реализацию у меня практически не осталось магии». Том оказался чуть более изобретательным, чем я ожидал. «Ну а Фаукс, потребуется немало времени, чтобы он восстановился в достаточной степени. Так что в решении нашей затруднительной ситуации, я могу помочь разве что советом. Тогда нам бы, конечно, пригодился портал». «Ах да, ты уничтожил последний», иронично ответил я на завуалированный намек. «Да, Феникс мог вытащить практически откуда угодно, и в данный момент я даже немного жалел о том, что убил чертову птицу. С другой стороны, если бы не он и его хозяин, такой ситуации просто бы не было. С другой стороны, ни одни фениксы могли перемещаться куда захотят. Так на чем мы остановились? Волдеморт не умер, и ты что-то начал говорить про моего крестника». «Да», слабо улыбнулся Дамблдор, поглядев на спящего Гарри. Когда я почувствовал, что наложенный мной Фиделиус был снят, я сразу же поспешил к дому Поттеров. Из надежного источника у меня была информация о том, что среди вас троих может быть сторонник Волдеморта, о чем я неоднократно говорил Джеймсу. Он правда в это не верил. Да, он говорил нам об этом, вспомнил я разговор с Джеймсом, который только посмеялся над предупреждением и рассказал обо всем нам, мне, лунатику и поганой крысе, которая также смеялась вместе со всеми. Ну, разумеется, он рассказал, хотя я просил его этого не делать, вновь улыбнулся старик. Это было довольно предсказуемо, хотя я не мог не попытаться предупредить. Сомневаться в друзьях – это больно. Он мне ответил, что лучше умру от кинжала предателя в спину, но предам дружбу сомнениями, мрачно продолжил я. Он и нам такое сказал. Слишком пафосно, на мой взгляд. Но в этом был весь Джеймс. Я не хочу торопить тебя, старик, но давай ближе к делу. Хорошо, понимающе кивнул Дамблдор. Так вот, когда я прибыл на развалины дома и заметил черную метку, я уже не ожидал увидеть никого живого, но нашел его. Годовалый младенец, очень тихий для таких ужасных событий, и кучка пепла на месте убийцы его родителей. Честно сказать, я так и не понял, что произошло в ту ночь, но одно мне не давало покоя. «Шрам», — тихо проговорил я. «Шрам?» — удивился Дамблдор. «Ах, да, нет, шрама тогда еще не было. Вместо него на лбу Гарри я обнаружил небольшое воспаление, которое сначала не показалось мне подозрительным. Обычное красное пятнышко. Ребенок мог удариться, но и после сражения Волдеморта и Джемса с Лили, это было неудивительно. Весь дом разрушен, относительно слабо пострадала только детская, хотя и ей также досталось. Да и я все же был больше обеспокоен, чтобы доставить его в безопасное место, чем осматривать прямо там. Тогда откуда шрам, не понял я. Все же я так же, как и все, думал, что может быть не Авада, но какое-то заклинание отразилось и развоплотило Риддла. Как-то же он все же умер. Я его сделал, просто ответил Дамблдор. Когда я вернулся в Хогвартс, то начал догадываться, что с этой отметиной что-то не так. Это не был обычный ушиб или воспаление. От нее просто несло черной магией, и более того, это пятнышко становилось все больше. Действовать нужно было срочно. Я не знал, что это, но больше всего эта дрянь реагировала на слезы Феникса, который решил помочь мальчику. В те сутки Фаукс израсходовал все свои слезы на несколько лет вперед, не отходя от Гарри ни на минуту. Я же испробовал все ритуалы, заклинания, руны. Проблема была в том, что это проклятие бурно реагировало на активную магию, будто подпитываясь ею. Но мне все же удалось запечатать его, используя руну Саул. Шрам, от которой ты видишь сейчас на нем. Да, протянул я, ощутив стыд по отношению к огненной птичке. Хвала Мерлину, что у меня все же не получилось ее окончательно убить. Но почему именно Дурсли, а почему нет? Вопросом на вопрос ответил директор Хогвартса. Они его прямые родственники. Родная кровь. О значимости этого я думаю, что не стоит напоминать. Я думал, что они примут его как родного. Да и я все-таки не оставил его без присмотра. Это сейчас я понимаю, что Фик не была лучшим выбором для надзора, но она не была магом, а значит, контакты с волшебством были сведены к минимуму. Несмотря на то, что проклятие, казалось бы, было купировано, я помнил, как оно реагировало на магию. Мне пришлось даже использовать особые детские подавители, чтобы ребенок детскими выбросами не растревожил старую рану. «Мне одного не ясно», — проговорил я, обдумывая слова Дамблдора. «Если принять на веру все, что он рассказал, то многие его поступки стали мне абсолютно понятны. Но тогда возникал другой вопрос. Почему ты просто не сказал мне об этом? Если все так, я не стал бы подвергать ребенка опасности. А кто сказал, что я не пытался?» Спокойно взглянул на меня старый маг из-под очков половинок. «Я, кажется, даже догадываюсь, где окончили свой путь мои письма с предложением о встрече. Кажется, Сигнус обычно топил ими камин в гостиной. КХМ», смутился я, принимая правоту старика. «Тем более, я боялся того, что ты мне не поверишь», — продолжил Альбус. «Ты продолжал меня винить в своем заключении, мы стали политическими противниками, ну и я также совершил несколько ошибок, оставив ребенка у не совсем подходящих маглов. В то же время, как я уже не раз повторял, моей вины в твоем заключении нет. У меня не было времени, чтобы досконально изучить все но доказательства были достаточно очевидными. Римус в это время находился на другом конце страны, окруженный свидетелями. «Ваше сражение с Питером видели многие, как и его последние слова. Да и еще одно, что я не стал говорить Джеймсу, так это то, что мой источник настаивал на, скажем, большой вероятности того, что предатель все же именно ты. Но решающим фактором, почему я не вмешался, было то, что именно ты участвовал в ритуале Фиделиуса. Кто, как не хранитель тайны, мог вмешаться в его работу? То, что вы позже сменили хранителя, было большой глупостью, это могло в целом нарушить работу заклинания. Я просто не подумал, что вы решитесь на такой безответственный поступок». «Да, безответственным, опустился я на землю. Как ни крути, а старик был действительно прав. Тогда это казалось идеальным ходом. У меня не было полного доверия к Дамблдору даже тогда, хотя он и был лидером ордена, в котором мы все состояли. Слишком удобной мне казалась ситуация, в которой Волдеморт узнал о пророчестве. Тем более, что полный его текст Дамблдор не показал даже Джеймсу. Никто не будет знать. Даже сам создатель Фиделиуса не будет знать о том, кто хранитель. Как наяву вспомнились мои аргументы в пользу этой затеи. Действительно, никто». Чувство застарелой вины вновь кольнуло сердце, но тут же смылось новой волной гнева. Я знал, кто именно донес эту информацию Дамблдору, и кто именно указал на меня. Снейп, чертов шпион, который так и не оставил школьную вражду, как оказалось, еще и поспособствовал моему заключению. Впрочем, меня мучил еще один вопрос, который так и остался неотвеченным. Так почему именно сегодня? Твердо посмотрел я на бывшего директора. Почему ты решил забрать Гарри именно сегодня? У тебя было множество возможностей сделать это раньше. Только не говори мне про проклятие. Ты наверняка наблюдал за ним все это время. Только ответь прямо, раз уж у нас такая милая беседа. Да, медленно проговорил старик. Я наблюдал за Гарри, пока он находился у Уизли. Не все время, но после того, как он оказался у них, я осторожно рассмотрел действия своей работы, и все было в порядке. Проклятие никак себя не проявляло. Я уже было решил, что оно и вовсе исчезло, оставив незначительный шрам. Именно поэтому я не был против, что он отправится в такое насыщенное магией место, как Блэк Хаус. Но сегодня, я уже говорил тебе, что фениксы, помимо прочих удивительных свойств, способны чувствовать тьму. А с Фауксом у Гарри особая связь. Сегодня Фаукс почувствовал что-то, что я увидел собственными глазами. Я не могу объяснить это иначе, но увидев его сегодня, я словно бы увидел другого, такого похожего мальчика, что после нескольких лет станет тем, кто причинил столько горя и страдания тысячам семей. Я увидел в нем Волдеморта. «Ты бредишь, старик». «Да, это был не он», — отвел глаза Альбус. «Я знаю это. Просто мимолетная схожесть». Но в Гарри чувствовалась его магия. И тогда я подумал, что мои догадки о том, что Волдеморт еще жив, обретают реальность. Том никогда не чурался самой ужасной магии. Он вполне мог провести ритуал создания лича. Но что-то пошло не так, и возможно сейчас он может как-то влиять на мальчика, через это странное проклятие. Мне нужно было убедиться в том, что это не так. Но и это еще не все, полуутвердительно спросил я, подмечая странную реакцию старика. Есть еще что-то? Хорошо, если у нас сегодня такой откровенный разговор, да и обстановка располагает. С помощью Гарри, и этой их связи, я хочу узнать местоположение предполагаемой филактерии Волдеморта, чтобы раз и навсегда покончить с ним, наконец твердо ответил Дамблдор, тут же сменив образ кающегося доброго дедушки на непривычный холодный прищур величайшего мага столетия. Глава 26. То, что воин называет волей, есть сила внутри нас самих. Это не мысль, не предмет, не желание. Воля – это то, что заставляет воина побеждать, когда его рассудок говорит ему, что он повержен. Скарлос Кастанеда. Чтобы раз и навсегда покончить с ним, медленно повторил я слова Дамблдора, сжимая в руке склянку с мерзким, но крайне эффектным зельем, которое, впитавшись в кровь, смешалось с остальными уже употребленными и ударило в голову не хуже алкоголя. А Гарри, если бы уничтожение Волдеморта потребовало бы от тебя нанести ему вред, несмотря на твое обещание, этого не потребуется. Проклятие, какое оно ни было, явно должно развеяться, когда его источник окончательно исчезнет. Но, если бы такая ситуация возникла, что тогда? Перебил я явно убежденного в своей правоте и также сильно ошибающегося мага. Мне кажется, что я знаю, как. Ответь прямо, Альбус. Я знаю, что ты понял, «О чем я говорю?» – посмотрел я в льдистые глаза. «Да, я понял тебя. Я бы сделал то, что должен», – твердо ответил Дамблдор, но тут же поспешно добавил. «В то же время, я всеми силами постарался бы этого избежать». В какие глубины черной магии не нырнул Волдеморт, даже если он решил собственными руками загубить себе душу, обретя бессмертие с помощью противоестественного ритуала лича, это никак не коснется Гарри. «Мне нужно только отследить эту связь, вот и все. И только мне показалось, что ошибся именно я, не дав тебе забрать крестника, как ты тут же убеждаешь меня в обратном». Едва сдерживая желание расправиться с беспомощным сейчас противником, проговорил я, нависая над Дамблдором. Как и он, я также понимал причину его откровенности именно сейчас. Не знаю, что сделал Волдеморт этим ритуалом, но сейчас, в случае нашего противостояния, я практически точно был уверен, что живым отсюда не выйдет именно великий светлый маг, если в его рукавах, конечно, не остался еще один неучтенный мной козырь. Возможно, но мы же условились говорить откровенно, помнишь, откинулся на скалу старик, скрестив руки на груди. Знаешь, Сириус, мы похожи с тобой больше, чем ты думаешь, все отличия в целях и способах их достижения, хотя и здесь у нас есть похожие черты. Я вот так же, как и ты, очевидно, никогда не любил политику. Больше всего мне нравились шахматы, но, как оказалось, в политике этот опыт просто бесценен. Твой подход, конечно же, более грубый, но в некоторых случаях более эффективный, как оказалось. Но вот цели. Я вижу, что ты всеми силами хочешь спасти этого ребенка, а я с такой же силой хочу спасти всех детей. Всеобщее благо, выплюнул я эти слова, которыми часто апеллировал Альбус в своих речах. Именно оно. Безмятежно продолжил старый маг. Знаешь ли ты, что творилось в Хогвартсе еще каких-то 300 лет назад? Полнота власти порождает беззаконие, насилие, полный вассалитет, а практически рабство еще со школьной скамьи. Другие безумные вещи, творящиеся как в Хогвартсе, так и за его пределами. Дети не могли остаться детьми в этой школе. Геллерт и я мечтали это изменить. Впрочем, его способы мне тоже не подходили никогда. Хотя я и некоторое время с ними мирился. Как ты видишь, многое поменялось с тех времен. Но Волдеморт – это квитесенция всего того, что, как мне казалось, осталось в прошлом. И если выбор будет не допустить его возвращения, причем еще в более страшной форме, и жизнь одного важного, но всего лишь одного ребенка, мой ответ очевиден. После его слов на остров вновь опустилась тишина, нарушаемая потрескиванием защитного заклинания, а также приглушенными из-за барьера воплями инферналов. Я размышлял, мучительно перебарывая в себе мешающую думать рационально ярость, возникшую после правдивых, но чудовищных слов старика. Дамблдор же, не знаю, о чем он думал, но весь его вид выражал непоколебимую уверенность в собственных словах и убеждениях. Я не знал, что мне делать дальше. Альбус, по-видимому, пока не в полной мере догадывался о сути этого проклятия в голове у Гарри, и спрогнозировать его реакцию после того, как тот узнает о крестражах, просто не мог. Это сейчас, лишенный силы и возможность выбраться отсюда, он готов на откровенный разговор. Но потом, за время нашего противостояния, я гораздо более четко осознал, какая пропасть лежит между нами в навыках и силе. Если Волдеморт даже приблизительно равен ему по силам, я не был уверен, что мне удастся победить, даже с поддержкой всех верных мне людей. А то, что есть вероятность, что тот все же найдет способ воскреснуть, нельзя было сбрасывать со счетов. Все же я уже изменил события, которые узнал из прошлой жизни. Добби не должен был красть Гарри. Этого вообще не должно было произойти, в чем мне только предстояло разобраться. А Дамблдор, Мордрит, он был настолько ценен и так опасен одновременно. Я в чем-то понимал его логику. Пожертвуй одним и спаси тысячу, это безусловно правильно. Конечно же ужасно, но в то же время логично и оправданно, даже с точки зрения статистики. Только вот никакие аргументы не работают, когда это касается тебя или твоих близких. Я не был готов пожертвовать Гарри, все еще надеясь найти способ уничтожить крестраж в его голове, не подставляя под аваду Волдеморта. Собственно, именно затем я все еще и не уничтожил найденные осколки его души. «Что бы ты ни решил, Сириус, но нам стоит поторопиться», произнес молчащий до этого Дамблдор, кивнув на опасно мерцающий под ударами щит. «Да, стоит», — эхом отозвался я, сжимая палочку в руке. «Гадство, он все же еще был мне нужен. Поклянись, что не причинишь Гарри вреда, ни прямого, ни косвенного, что бы ни случилось. Значит, ситуация все же обстоит не совсем так, как я о ней думаю, иронично хмыкнул старик, не двигаясь с места. Впрочем, этого следовало ожидать, судя по твоим вопросам, хотя я и не собираюсь причинять вред ребенку, даже если поклянусь. Ты же, надеюсь, понимаешь, что любые клятвы можно обойти при желании. Да, понимаю, ответил я, и в самом деле понимая, что уж Дамблдора точно не остановит в попыхах сказанная клятва. Но это хоть какая-то гарантия безопасности для Гарри, и лишнее время. Чудно, наконец расплел скрещенные руки Дамблдор, незаметно пряча в широкий рукав выглянувшую на секунду серебристую рукоять, и вытаскивая старшую палочку. Я Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, клянусь не причинять ни прямого, ни косвенного вреда Гарольду Джеймсу Поттеру до его совершеннолетия, или до момента, пока он и первый не причинит мне соразмерный вред. Люмос, Нокс, взмахнул палочкой Дамблдор, немного скривившись в лице. Видимо, даже такие простые манипуляции приносили ему нешуточную боль. Но, я видел, что клятва была засвидетельствована, хотя тот и поставил некоторые условия. Впрочем, это не имело большого значения. Хорошо, Кричер, напитав призыв практически всей доступной мне энергией, попытался я дозваться до домовика сквозь разделяющую нас завесу. Я не был полностью уверен, что мой призыв достигнет адресата. Но, все же связь между домовиком и магом была гораздо более прочной, чем многие другие виды контактов, и подчинялась немного иным законам. Специальная защита от этого была трудоемкой. Впрочем, я был уверен в том, что Волдеморт предусмотрел ее, наверняка оставив лазейку для себя, а также вплетя домовика, который помогал ему в ритуале. Единственное, чего он не предусмотрел, что старик Кричер все же сумеет вырваться из пещеры, а затем снова отправиться туда уже с моим братом. Мой расчет был на то, что Кричер сможет попасть сюда и в третий раз. Но все равно, огромным облегчением было, когда его фигурка с громким треском, несвойственной обычной трансгрессии, возникла прямо передо мной. Господин, скорее от усталости, чем от почтения, припал домовик на одно колено, пока Дамблдор с любопытством следил за моими действиями. Я же соскреб остатки медленно восполняющейся энергии, влив их в сильно потратившегося домовика, придав тому сил. Господин, не нужно было. Кричер, сможешь перенести нас всех отсюда? Не мешкая, перебил я Кричера. Был вариант наоборот принести сюда кого-то, например деда или Альберта, но я боялся, что особой роли это не сыграет. Если уж кого-то сюда переносить, так это бабулю, которая даст существенный перевес в силах, особенно против нежити. Но Дамблдор, его поведение в данном случае для меня было неизвестной величиной, да и все козыри я выкладывать перед ним не собирался. Я постараюсь, на секунду замер домовик, но больше двух за раз у меня не получится. Тогда забери Гарри и Регулуса в Блэк Хаус, мгновенно сориентировался я, подзывая свинцовый гроб левитации. Даю разрешение на использование источника, чтобы восстановить энергию. Сын хозяйки, прошептал Кричер, впрочем, бережно положив руки на спящего Гарри и вместилище инфернала, чтобы тут же исчезнуть с громким хлопком. Так это все же был Регулус, негромко проговорил Дамблдор. Теперь многое становится понятно. Не расскажешь, что это за медальон на самом деле? Кивнул он на все еще связанного домовика, сжимающего обманку. Я думаю, бах, прервал мои слова потрясший купол мощнейший удар, сметя и так доживающую последние минуты защиту словно карточный домик. Мертвецы такого сделать были не в состоянии, и я уже думал, что нам удастся спокойно уйти, как изрядно подгоревший мстительный кальмар решил внести коррективы в мои планы. Когда щит исчез, первый сориентировался именно Дамблдор. Он резво вскочил со своего места буквально из ниоткуда, вытаскивая сверкающий серебром одноручный меч, со знакомой по учебникам истории гравировкой. Толпы уродливых мертвецов на секунду замешкались, сваливаясь с остатков купола на головы своих собратьев, пока остальные в едином порыве бросились к нам, желая добраться до всей еще теплой крови. Внутри меня опять забурлила темнота, давя ощущением голода и гнева. Как и всегда, когда я обращался к ней, не имея хотя бы половины резерва, заклинание начинало пытаться своевольничать, убеждая в том, что это и не заклинание вовсе. Черные пасти, возникшие позади, тут же потянулись к связанному домовику и уже вступившему в битву Дамблдору. И только после секунды мысленной борьбы, растянувшейся практически в бесконечность, одернулись обратно и неохотно выстрелили в подбирающихся мертвецов черными нитями, вырывая из них остатки чего-то, что, как я сильно подозревал, было душой. Мгновенно небольшой пятачок суши с постаментом посередине превратился в место ожесточенного боя, где только его размер, а также возвышение, спасало нас от того, чтобы не быть схваченными тонкими белыми конечностями. Тьма, чернее чем окружающий нас мрак, окружила меня плотной завесой из постоянно перемещающихся нитей, я же, в это время орудуя капельками энергии, старался не дать всей толпе инферналов задавить нас валом трупов, постоянно трансфигурируя из камня различные преграды, превращая остров в подобие ежа, через шипы которого протискивались уродливые фигуры. Вот только без постоянного контроля, само место сопротивлялось применению всяческих чар. Уж не знаю, чего стоило Дамблдору создать и поддерживать сейчас медленно расплывающийся обратно в воду мост. Сам же старик, забыв про возраст, с полной сосредоточенностью достаточно профессионально орудовал древним артефактом, за один взмах срубая по несколько уродливых тварей. После касания клинка Годрика, а по всей видимости это был именно он, те больше не регенерировали, отправляясь обратно в воду обычными кусками тел. Я же прикрывал его насколько это было возможно, отсекая нападение со спины.